Глава восьмая. Дневная жара уже начала спадать, когда последние птерокары, переполненные и перегруженные, сели, ломая шасси на улицах, прилегающих к площади перед зданием совета. Теперь на эту обширную площадь собралось почти все население планеты. С севера и с юга медленно втянулись в город гремящие колонны уродливых землеройных кротов с опознавательными знаками следопытов и желтыми молниями строителей-энергетиков. Они стали лагерем посредине площади, и после стремительного совещания, на котором выступили только два человека, по 3 минуты в полголоса каждый, принялись рыть глубокую шахту убежища. Кроты оглушительно загрохотали, взламывая бетон покрытия, а затем один за другим, нелепо выгибаясь, стали уходить в землю. Вокруг шахты быстро выросла кольцевая гора измельченного грунта, и над площадью возник и повис душный кислотный запах денатурированного базальта. Физики-нулевики заполнили пустующие этажи театра напротив здания совета. Весь день они отступали, цепляясь аварийными отрядами Харибд за каждый наблюдательный пункт, за каждую станцию дальнего контроля, спасая все, что успевали спасти из оборудования и научной документации, каждую секунду рискуя жизнью, пока категорический приказ Ламандуа и директора не созвал их в столицу. Их узнавали по возбужденному, виновато вызывающему виду, по неестественно оживленным голосам, по несмешным шуткам со ссылками на специальные обстоятельства и по нервному громкому смеху. Теперь они под руководством Аристотеля и Пагавы отбирали и переснимали на микропленку самые ценные материалы для эвакуации с планеты. Большая группа механиков и метеорологов вышла на окраину города и принялась строить конвейерные цехи для производства небольших ракет. Предполагалось грузить эти ракеты важнейшей документацией и выбрасывать их за пределы атмосферы в качестве искусственных спутников, с тем, чтобы позже их подобрали и доставили на Землю. К ракетчикам присоединилась часть аутсайдеров, тех, кто инстинктивно чувствовал, что не в силах ждать сложа руки, и тех, кто действительно мог и желал помочь, и тех, кто искренне верил в необходимость спасения важнейшей документации. Но на площади, забитой гепардами, медузами, бендюгами, дилижансами, кротами, грифами, осталось еще очень много людей. Здесь были биологи и планетологи, потерявшие на оставшиеся часы смысл жизни, аутсайдеры, художники, артисты, ошеломленные неожиданностью, рассерженные, потерявшиеся, не знающие, что делать, куда идти, кому предъявлять претензии. Какие-то очень выдержанные и спокойные люди – неторопливо беседовали на разнообразные темы, собираясь кучками среди машин. И еще какие-то тихие люди, молча и понуро сидящие в кабинах или жмущиеся к стенам зданий. Планета опустела. Все население, каждый человек был вызван, вывезен, выловлен из самых ее отдаленных и глухих уголков и доставлен в столицу. Столица находилась на экваторе, и теперь на всех широтах планеты, северных и южных, было пусто. Лишь несколько человек осталось там, заявив, что им все равно. Да где-то над тропическими лесами потерялся аэробус с детьми и воспитателем, и тяжелый гриф, высланный на его поиски. Под серебристым шпилем в течение последних часов непрерывно заседал совет радуги. Время от времени репродуктор всеобщего оповещения голосом директора или Конека вызывал по именам самых неожиданных людей. Они бежали к зданию совета и скрывались за дверью, а затем выбегали, садились в птерокары или флайеры и улетали из города. Многие из тех, кто не был занят делом, провожали их завистливыми взглядами. Неизвестно было, какие вопросы обсуждаются на совете. Но репродукторы всеобщего оповещения уже проревели главное. Угроза катастрофы является совершенно реальной. В распоряжении совета имеется всего один десантный звездолет малой грузоподъемности. Детская эвакуирована, и дети размещены в городском парке под наблюдением воспитателей и врачей. Лайнер-звездолет «Стрела» непрерывно поддерживает связь с радугой и находится на пути к ней, но прибудет не ранее, чем через 10 часов. Трижды в час дежурный совет информировал площадь о положении фронтов волны. Репродуктор гремел: «Внимание, радуга! Передаем информацию!» И тогда площадь замолкала, и все жадно слушали, досадливо оглядываясь на шахту, из которой доносился гулкий рокот кротов. Волна двигалась странно, ее ускорение то увеличивалось, и тогда люди мрачнели и опускали глаза, то уменьшалось, и тогда лица светлели, и появлялись неуверенные улыбки. Но волна двигалась. Горели посевы, вспыхивали леса, пылали оставленные поселки. Официальной информации было очень мало, может быть, потому что некому и некогда было ею заниматься, и, как всегда в таких случаях, основным видом информации становились слухи. Следопыты и строители все глубже врывались в землю, и поднимавшиеся из шахты измазанные усталые люди кричали весело, скали зубы, что им нужно еще каких-нибудь 2-3 часа, и они закончат глубокое и достаточно просторное убежище для всех. На них смотрели с некоторой надеждой, и надежда эта подкреплялась упорными слухами о расчете, якобы произведенном Этьеном Ламондуа, Пагавой и каким-то Патриком. Согласно этому расчету, северные и южные волны, столкнувшись на экваторе, должны взаимно энергетически свернуться и деретринитировать, поглотив большое количество энергии. Говорили, что после этого на радуге должен выпасть слой снега толщиной в 1,5 метра. Говорили также, что полчаса тому назад в Институте дискретного пространства, слепые белые стены которого мог увидеть с площади любой желающий, удалось, наконец, осуществить успешный нуль-запуск человека к Солнечной системе. Даже назвали имя пилота, первого в мире нуль-перелетчика, в настоящую минуту якобы благополучно пребывающего на Плутоне. Рассказывали о сигналах, полученных из-за южной волны. Сигналы были чрезвычайно сильно искажены помехами, но их удалось дешифровать, и тогда якобы выяснилось, что несколько человек, добровольно оставшихся на одной из энергостанций на пути волны, выжили и чувствуют себя удовлетворительно, что и свидетельствует о том, что П-волна, в отличие от волн ранее известных типов, не представляет реальной опасности для жизни. Называли даже имена счастливцев, и нашлись люди, знавшие их лично, передавали рассказ очевидца о том, как известный Камил выскочил из волны на горящем тракаре и пронесся мимо чудовищной кометы, что-то крича и размахивая рукой. Большое распространение получил слух о том, что один старый звездолетчик, работающий сейчас в шахте, сказал якобы примерно следующее. «Командира стрелы я знаю 100 лет. Если он говорит, что будет не раньше, чем через 10 часов, то это значит, что он будет не позже, чем через 3 часа. И не надо кивать на совет. Там сидят дилетанты, представления не имеющие о том, что такое современный звездолет и на что он способен в опытных руках». Мир вдруг потерял простоту и ясность. Стало трудно отделять правду от неправды. Самый честный человек, знакомый вам с детства, мог с легким сердцем солгать, только для того, чтобы вас поддержать и успокоить. А через 20 минут вы видели его уже согнувшимся в тоске под тяжестью нелепого слуха о том, что волна, мол, хоть и не опасна для жизни, но необратимо уродует психику, отбрасывая ее на уровень пещерный. Люди на площади видели, как в здании совета вошла высокая, большая женщина с заплаканным лицом, ведущая за руку мальчика лет 5 в красных штанишках. Многие узнали ее, это была Женя Визаницына, жена директора «Радуги». Она вышла очень скоро в сопровождении Конека, который вежливо, но твердо вел ее под локоть. Она больше не плакала, но на лице ее была такая свирепая решимость, что люди испуганно сторонились, уступая ей дорогу. Мальчик спокойно грыз пряник. Тем, кто был занят, было много лучше. Поэтому большая группа художников, писателей и артистов, проспорив до хрипоты, приняла, наконец, окончательное решение и двинулась к окраине города, к ракетчикам. Вряд ли они могли чем-нибудь серьезно помочь, но они были уверены, что им найдут дело. Некоторые спустились в шахту, где велись уже горизонтальные выработки, а несколько опытных пилотов сели в птерокары и умчались к северу и к югу, чтобы присоединиться к наблюдателям совета, уже несколько часов играющим в пятнашки со смертью. Оставшиеся видели, как перед подъездом совета опустился опаленный весь в пятнах и вмятинах флайер. Из него с трудом вылезли 2, постояли на трясущихся ногах и двинулись к дверям, поддерживая друг друга. Лица их были желтые и опухшие, и в них только с трудом признали молодого физика Карла Гофмана и испытателя-нулевика Тимоти Сойера, известного искусством игры на банджо. Сойер только мотал головой и мычал, а Гофман, некоторое время посипев горлом, невнятно рассказал, что они только что пытались перепрыгнуть через волну, подошли к ней на расстоянии 20 километров, но тут у Тима стало плохо с глазами, и они были вынуждены вернуться. Оказалось, что в совете была выдвинута идея переброски населения на ту сторону волны. Сойер и Гофман были разведчиками, и сейчас же кто-то рассказал, что 2 следопытов пытались поднырнуть под волну в открытом море на исследовательском батискафе, но пока еще не вернулись, и ничего о них не известно. К этому времени на площади осталось человек 200, меньше половины взрослого населения Радуги. Люди старались держаться группами. Они неторопливо переговаривались между собой, не отрывая глаз от окон совета. На площади становилось тихо, кроты ушли глубоко, и рев их был едва слышен. Разговоры велись невеселые. «Опять у меня испорчен отпуск. На этот раз, кажется, надолго. Убежище, подземелья, подполье. Снова наступает черная стена, и люди уходят в подполье. Жалко, что нет никакого настроения писать. Вы посмотрите, как красиво здание совета, какая цветовая глубина. Я бы с огромным удовольствием его написал и передал бы это настроение напряженности и ожиданий, но не могу. Тошно. Странно все-таки. Кажется, мы выбирали не тайный совет, типично жреческие замашки, запереться в кабинете и обсуждать там судьбу планеты. Мне, в конце концов, не так уж и важно, о чем они там говорят, но это же неприлично. Мне очень не нравится Ананьев. Полюбуйтесь, вот уже 2 часа он сидит один, ни с кем не разговаривает и только все время точит ножичек. Пойду с ним поговорю, пойдемте со мной, хотите? А вот зора сгорела. Моя Аотзора, я ее строил, теперь опять строить. А потом они ее опять сожгут. Мне их жалко, вот мы с тобой сидим вдвоем, и, честное слово, ничего я не боюсь, а Матвей Сергеевич не может даже в последние часы побыть женой. Нелепо все это, зачем? Я сижу здесь и болтаю, потому что считаю, единственная возможность — это звездолет. А все остальное — это пшик, барахтанье, самодеятельность. Почему я сюда прилетел? Чем плохо мне было на земле? Радуга, радуга, как ты нас обидела. В это время репродуктор всеобщего оповещения проревел. «Внимание, радуга! Говорит совет! Созывается общее собрание населения планеты. Собрание состоится на площади совета и начнется через 15 минут. Повторяю». Пробираясь через толпу к зданию совета, Горбовский обнаружил, что пользуется необычайной популярностью. Перед ним расступались, на него показывали глазами и даже пальцами с ним здоровались, его спрашивали: «Ну как там, Леонид Андреевич?» И за его спиной в полголоса произносили его фамилию, название звезд и планет, с которыми он имел дело, а также название кораблей, которыми он командовал. Горбовский, давно уже отвыкший от такой популярности, раскланивался, делал рукой салют, улыбался, отвечал: «Да пока все в порядке». И думал: пусть теперь мне кто-нибудь скажет, что широкие массы больше не интересуются звездоплаванием. Одновременно он почти физически ощущал страшное нервное напряжение, царившее на площади. Это было чем-то похоже на последние минуты перед очень трудным и ответственным экзаменом. Напряжение это передалось и ему. Улыбаясь и отшучиваясь, он пытался определить настроение и коллективную мысль этой толпы и гадал, что они скажут, когда он объявит свое решение. «Верю в вас», — настойчиво думал он, — «верю, верю во что бы то ни стало, верю в вас, испуганные, настороженные, разочарованные фанатики, люди!» У самой двери его нагнал и остановил незнакомый человек в спецкостюме для шахтных работ. «Леонид Андреевич», — сказал он озабоченно, — «бось, минуточку, буквально одну минуточку». «Пожалуйста, пожалуйста», — сказал Горбовский. Человек торопливо рылся в карманах. «Когда прибудете на землю», — говорил он, — «не откажите в любезности, куда же оно запропастилось? Не думаю, чтобы это вас очень затруднило. А, ага, вот оно». Он вынул сложенный вдвое конверт. «Адрес тут есть, печатными буквами. Не откажите переслать». Горбовский покивал. «Я даже по письменному могу», — сказал он ласково и взял конверт. «Почерк отвратительный, сам себя читать не могу, а сейчас писал в спешке». Он помолчал, затем протянул руку. «Счастливого пути, заранее спасибо вам». «Как ваша шахта?» — спросил Горбовский. «Отлично!» — ответил человек. «Не беспокойтесь за нас!» Горбовский вошел в здание совета и стал подниматься по лестнице, обдумывая первую фразу своего обращения к совету. Фраза никак не получалась. Он не успел подняться на 2-й этаж, когда увидел, что члены совета спускаются ему навстречу. Впереди, ведя пальцем по перилам, легко ступал Ломондуа, совершенно спокойный и даже какой-то рассеянный. При виде Горбовского он улыбнулся странной растерянной улыбкой и сейчас же отвел глаза. Горбовский посторонился. За Ломондуа шел директор, багровый, суровый и свирепый. Он буркнул: «Ты готов?» и, не дожидаясь ответа, прошел мимо. Следом прошли остальные члены совета, которых Горбовский не знал. Они громко и оживленно обсуждали вопрос об устройстве входа в подземное убежище, и в громкости этой, в их оживлении, отчетливо чувствовалась фальшь. И было видно, что мысли их заняты совсем другим. А последним, на некотором расстоянии от всех, спускался Станислав Пишта, такой же широкий, дочерно загорелый, пышноволосый, как 25 лет назад, когда он командовал подсолнечником и вместе с Горбовским штурмовал слепое пятно. «Ба!» — сказал Горбовский. «О!» — сказал Станислав Пишта. «Ты что здесь делаешь?» «Ругаюсь с физиками». — Молодец, — сказал Горбовский, — я тоже буду. А пока скажи, кто здесь заведует детской колонией? — Я, — ответил Пишта. Горбовский недоверчиво посмотрел на него. — Я, — Пишта усмехнулся. — Не похоже, сейчас ты убедишься. — На площади, когда начнется свара, уверяю тебя, это будет совершенно непедагогичное зрелище. Они стали медленно спускаться к выходу. — Свара пусть, — сказал Горбовский, — это тебя не касается. Где дети? — В парке. «Очень хорошо. Отправляйся туда и немедленно, слышишь, немедленно начинай погрузку детей на трель. Там тебя ждут Марк и Перси. Если мы уже погрузились, ступай быстро». «Ты молодец», — сказал Пишта. «А как же», — сказал Горбовский, — «а теперь беги». Пишта хлопнул его по плечу и в перевалку побежал вниз. Горбовский вышел вслед за ним. Он увидел сотни лиц, обращенных к нему, и услышал грохочущий голос Матвея, говорившего в мегафон. «И фактически мы решаем сейчас вопрос, что является самым ценным для человечества и для нас, как части человечества. Первым будет говорить заведующий детской колонией товарищ Станислав Пишта». «Он ушел», — сказал Горбовский. Директор оглянулся. «Как ушел?» — спросил он шепотом. «Куда?» На площади было очень тихо. «Тогда разрешите мне», — сказал Ломандуа. Он взялся за мегафон. Горбовский видел, как его тонкие белые пальцы плотно легли на судорожно стиснутые толстые пальцы Матвея. Директор отдал мегафон не сразу. «Мы все знаем, что такое радуга», — начал Ломандуа. «Радуга — это планета, колонизированная наукой и предназначенная для проведения физических экспериментов. Результаты этих экспериментов ждет все человечество. Каждый, кто приезжает на радугу и живет здесь, знает, куда он приехал и где он живет». Ломандуа говорил резко и уверенно. Он был очень хорош сейчас, бледный, прямой, напряженный, как струна. «Мы все солдаты науки. Мы отдали науке всю свою жизнь. Мы отдали ей всю нашу любовь и все лучшее, что у нас есть. И то, что мы создали, принадлежит, по сути дела, уже не нам. Оно принадлежит науке и всем 20 миллиардам землян, разбросанным во Вселенной. Разговоры на моральные темы всегда очень трудны и неприятны, и слишком часто разуму и логике мешают в этих разговорах наше чисто эмоциональное «хочу» и «не хочу», «нравится» и «не нравится». Но существует объективный закон, движущий человеческое общество. Он не зависит от наших эмоций, и он гласит: человечество должно познавать. Это самое главное для нас – борьба знания против незнания. И если мы хотим, чтобы наши действия не казались нелепыми в свете этого закона, мы должны следовать ему, даже если нам приходится для этого отступать от некоторых врожденных или заданных нам воспитанием идей». Ломандуа помолчал и расстегнул воротник рубашки. «Самое ценное на радуге – это наш труд. Мы 30 лет изучали дискретное пространство. Мы собрали здесь лучших нуль физиков Земли. Идеи, порожденные нашим трудом, до сих пор еще находятся в стадии освоения. Настолько они глубоки, перспективны и, как правило, парадоксальны. Я не ошибусь, если скажу, что только здесь, на радуге, существуют люди, носители нового понимания пространства, и что только на радуге есть экспериментальный материал, который послужит для теоретической разработки этого понимания. Но даже мы, специалисты, не способны сейчас сказать, какую гигантскую, необозримую власть над миром принесет человечеству наша новая теория. Не на 30 лет, на 100, 200, 300 лет будет отброшена наука». Ломандуа остановился, лицо его пошло красными пятнами, плечи поникли, мертвая тишина стояла над городом. «Очень хочется жить», — сказал вдруг Ломандуа. «И дети, у меня их двое, мальчик и девочка, они там в парке. Не знаю. Решайте». Он опустил мегафон и остался стоять перед толпой, весь обмякший, постаревший и жалкий. Толпа молчала. Молчали нуль физики, стоявшие в первых рядах, несчастные носители нового понимания пространства, единственные на всю Вселенную. Молчали художники, писатели и артисты, хорошо знавшие, что такое 30-летний труд, и слишком хорошо знавшие, что всякий шедевр неповторим. Молчали на грудах выброшенной породы строители, 30 лет работавшие бок о бок с нулевиками и для нулевиков. Молчали члены совета, люди, которых считали самыми умными, самыми знающими, самыми добрыми, и от которых в первую очередь зависело то, что должно было произойти. Горбовский видел сотни лиц, молодых и старых, мужских и женских, и все они казались сейчас ему одинаковыми, необыкновенно похожими на лицо Ламондуа. Он отчетливо представлял себе, что они думают. Очень хочется жить молодому, потому что он так мало прожил, старому, потому что так мало осталось жить. С этой мыслью еще можно справиться. Усилие воли, она загнана в глубину и убрана с дороги. Кто не может этого, тот больше ни о чем не думает, и вся его энергия направлена на то, чтобы не выдать смертельного ужаса. А остальные, очень жалко труда, очень жалко, невыносимо жалко детей, даже не то, чтобы жалко. Здесь много людей, которые к детям равнодушны, но кажется подлым думать о чем-нибудь другом. И надо решать. О, до чего же это трудно решать. Надо выбрать и сказать вслух громко, что ты выбрал, и тем самым взять на себя гигантскую ответственность, совершенно непривычную по тяжести ответственность перед самим собой, чтобы оставшиеся 3 часа жизни чувствовать себя человеком. Не корчиться от непереносимого стыда и не тратить последний вздох на выкрик «Дурак! Подлец!», обращенный к самому себе. «Милосердие!» — подумал Горбовский. Он подошел к Ламондуа и взял у него мегафон. Кажется, Ламондуа этого даже не заметил. «Видите ли, — проникновенно сказал Горбовский в мегафон, — боюсь, что здесь какое-то недоразумение. Товарищ Ламондуа предлагает вам решать. Но, понимаете ли, решать, собственно, нечего. Все уже решено. Ясли и матери с новорожденными уже на звездолете». Толпа шумно вздохнула. «Остальные ребятишки грузятся сейчас. Я думаю, все поместятся. Даже не думаю, уверен. Вы уж простите меня, но я решил самостоятельно. У меня есть на это право, у меня есть даже право решительно пресекать все попытки помешать мне выполнить это решение, но это право, по-моему, ни к чему. В общем-то, товарищ Ламондуа высказал интересные мысли, я бы с удовольствием с ним поспорил, но мне надо идти. Товарищи родители, вход на космодром совершенно свободный, правда, простите, на борт звездолета подниматься не надо». «Вот и все», — громко сказал кто-то в толпе. «И правильно. Шахтеры, за мной!» Толпа зашумела и задвигалась. Взлетело несколько птерокаров. «Из чего надо исходить?» — сказал Горбовский. «Самое ценное, что у нас есть, — это будущее». «У нас его нет», — сказал в толпе суровый голос. «Наоборот, есть! Наше будущее — это дети!» «Не правда ли? Очень свежая мысль. И вообще, нужно быть справедливыми, жизнь прекрасна, и мы все уже знаем это, а детишки еще не знают. Одной любви им сколько предстоит, я уж не говорю о 0 проблемах». В толпе зааплодировали. «А теперь я пошел». Горбовский сунул мегафон одному из членов совета и подошел к Матвею. Матвей несколько раз крепко ударил его по спине. Они смотрели на тающую толпу, на оживившиеся лица, сразу ставшие очень разными, и Горбовский пробормотал со вздохом. «Забавно, однако, вот мы совершенствуемся, совершенствуемся, становимся лучше, умнее, добрее. А до чего все-таки приятно, когда кто-нибудь принимает за тебя решение?»